65. Алтарь на небесах. 20 января 2017 года, пятница. Следом за мной вошли Пенья и Милан. Возможно, Милан впервые увидела труп, потому что опрометью выбежала из шале. За ней последовал взволнованный Пенья. Я представил, как она стоит в саду, жадно глотая морской воздух, чтобы не стошнило. Через несколько минут Пенья вернулся в шале. Лицо его было очень серьезно. «Как Милан, так себя». «Не могли бы вы выйти и поговорить с ней?» – прошептал он. Я нашел Милан в одном из вместительных кресел, где когда-то мы со Стиблис беседовали с Саулем. Она не плакала, но голова ее склонилась к коленям. Встопорщенные волосы мешали мне видеть выражение ее лица. «Как дела, коллега?» «Я этого уже не узнаю, понимаете? Он уже ничего мне не скажет», — проговорила она своим низким голосом. Я уселся в соседнее кресло. Смерть Сауля Товара поразила меня не меньше Милан. 24 года я мечтала найти в себе силы явиться сюда и потребовать от него объяснений», — призналась она. «Но так и не решилась. Я хотела посмотреть ему в глаза. Мне казалось, я сразу пойму, столкнул он сестру со скалы или она упала сама. И вот, наконец, я явилась сюда, дрожа от страха, чтобы задержать его. Но теперь уже никогда ничего не узнаю. Скорее всего, тебе это не удалось бы. Сауль — человек. То есть был человеком, поправил я себя, мысленно чертыхнувшись, который умеет убеждать. Он убедил меня, что его дочь психически нездорова, глядя мне в лицо, и я, психолог-криминалист, ему поверил. Я обнял его, посочувствовал в его несчастье. Он и тебе голову задурил бы, как сделал это со всеми нами. Не очень-то вы хороший утешитель, да уж, пробормотал я. Мне надо вернуться, Милан. Понимаю, обо мне не беспокойтесь, со мной все в порядке. И я вновь оказался в логове Синей Бороды. Инспектор Ланеро уже оповестил судью, а тот судмедэксперта. Если вскрытие не опровергнет наши догадки, можно с большой уверенностью утверждать, что это самоубийство. Вообще-то довольно необычный способ покончить с собой. Сложный и требует определенных навыков. Не так-то просто вонзить нож в сердце. С другой стороны, самоубийцы часто снимают одежду, покрывающую место, куда они собрались нанести повреждения, заметил доктор, осмотрев труп. Состояние, в котором мы обнаружили тело, позволяло сделать вывод, что Сауль покончил с собой во вторник, сразу после возвращения из больницы в Вальдесилье, где сдавал слюну для анализа. Он знал, что мы найдем совпадение его ДНК с ДНК Химены, и догадывался, какие выводы за этим последуют. Мы узнаем, что Химена – его дочь и его же внучка. Он не хотел, чтобы его задержали, а может, его беспокоило публичное поношение. По крайней мере, отныне хоть в чем-то у нас была полная уверенность. Забавно все-таки, ему удалось выйти сухим из воды. В ту же субботу местная пресса сообщила новость о его смерти в онлайн-версии. Выглядела она сдержанно. В собственном доме найден мертвым 55-летний профессор университета Кантабрии. Университетская общественность потрясена случившимся. В понедельник состоится гражданская панихида с участием ректора и декана факультета философии и литературы, высоко ценивших покойного за его вклад в распространение кельто-иберийской культуры. Итак, редакция периодика «Кантабро» не связывала его смерть с каким-либо расследованием и ограничилась краткой заметкой. Сауль был бы им очень признателен, а я только и думал о длинных прямых волосах, найденных судмедэкспертом на куртках. А что, если к убийствам имела отношение Сара? Может попросить доктора Гевару сравнить найденные волосы с ДНК сестры Сауля? А с другой стороны, явившись к ней домой за пробами, мы рискуем, что и она покончит с собой или сбежит. Имелся еще один вариант, более доступный – сравнить ДНК Сауля с ДНК волос. Если они принадлежат Саре Товар, обнаружится соответствующее генетическое совпадение. Но я не был уверен в необходимости этого шага. В Виторию мы вернулись в полном молчании. Возможно, больше всего смерть Сауля потрясла именно меня. В отличие от других, мы были знакомы лично. И еще Милан, которая продолжала казнить себя за то, что не встретилась с Саулем раньше. На следующий день, ожидая результатов вскрытия, я отправился в Вильяверде. Было время обеда. Я хотел немного отвлечься от расследования. Деда я обнаружил в орешнике. Он подрезал сорные побеги. Брата нигде видно не было. «Герман еще не приехал?» — спросил я, пристроившись рядом с дедом и выдернув несколько сорняков. «Нет, а обещал приехать пораньше. Не представляю, с чего это он задерживается. Наверное, работа в офисе. Может быть», — согласился дед, — «и мы продолжили свое дело. Я позвонил Герману около половины третьего. Он по-прежнему не появлялся, хотя был не из тех, кто опаздывает без предупреждения. На звонок не ответил, включился автоответчик, приглашая записаться к нему на консультацию. Мы молча жевали бобы с перцем чили и чоризо, которые дед пожарил в печке на открытом огне. Затем дед отправился вздремнуть, а я так и сидел на кухне, задумчиво глядя в огонь. Я отдыхал, восстанавливался. Когда стемнело, необъяснимое отсутствие брата встревожило нас не на шутку. «Дед, а Герман говорил тебе что-нибудь, кроме того, что приедет утром?» — спросил я, подбросив дров в огонь, чтобы получше протопить дом на ночь. «Да, сынок, он кое-что рассказал и добавил, что хочет поговорить с тобой. Мы с Германом часто рассказывали дедушке о нашей работе, даже такое, о чем нельзя говорить с посторонними из соображений профессиональной этики. Но доверять своей тайны деду было более безопасно, чем каменной статуе. Дед был сама надежность, а благодаря своему почти столетнему опыту часто помогал по-другому взглянуть на текущие проблемы. Может, расскажешь? Не знаю, имею ли я право. Видишь ли, он немного переживает из-за того, что обнаружил у своей девушки. Его девушка — это Беатрис, мой логопед. Да, что-то связанное с ее офисом. Помнишь то здание в Сан-Антонио, о котором я тебе рассказывал? Во время гражданской войны в нем разобрали купол, чтобы засунуть туда пулемет. Да, дедушка? Дом Пандо, Аргуэлис. Так вот, Герман обнаружил, что в здании нет офисов в аренду. Его выкупил застройщик, но работы были приостановлены до завершения реформы. К Герману в офис обратился клиент с вопросом, связанным с аукционом. В общем, этого клиента очень удивило, что подружка Германа работает в этом месте. Он что-то разузнал и выяснил, что там нет никакой Беатрис, как ее, Коррес. Да, Коррес. Он говорит, что она не может снимать в этом доме офис, что по закону застройщик не имеет права ничего ей сдавать. Он сказал, что хотел бы обсудить это с тобой, прежде чем поговорить с ней, чтобы узнать, что ты думаешь. Думаю, они сдавали офис нелегально. Наверное, так оно и есть. И все-таки наш паренек не из тех, кто исчезает, не предупредив. Давай-ка позвоним ему еще раз. Давай позвоним. На всякий случай я написал нашим ребятам, но никто не видел Германа в Витории. Все предполагали, что он с Беатрис. Я позвонил Беатрис, но телефон был выключен. Мы с дедушкой сидели у плиты в кухне. В полночь я уговорил его прилечь, пообещав, что на следующий день отправлюсь в Виторию и разыщу Германа. Дедушка, он взрослый человек. Может, он со своей девушкой в кино, или они заняты чем-то интимным. Если один раз в жизни он повел себя безответственно или ему не пришло в голову нас предупредить, мы не будем сильно расстраиваться по этому поводу, хорошо? «Конечно», — сказал дед, — «но я услышал другое. Ты не успокоил меня, сынок. Завтра, когда вы с ним обо всем поговорите, скажи ему, что сегодня рано утром я встретил одну девчонку из вашей тусовки, ту, которая со Сьером. Она приехала погулять в наших местах, проходила мимо и хотела поговорить с кем-то из вас. Жена Асьера, Арасель, она самая. Я не спросил, чего ей нужно, она очень нервничала. Идет и говорит, я ищу твоего внука, или что-то в этом роде, а потом убежала. Торопилась, наверное. Завтра расскажи про это Герману». «Какого черта Арасель приехала в Вильяверде искать Германа?» — удивленно подумал я. Или она хотела поговорить со мной? Я лег, хотя сна было ни в одном глазу. Я был слишком возбужден и злился на Германа за то, что тот не явился и не предупредил нас. Не давал мне покоя и визит Арасели. Она никогда не являлась моим близким другом, откровенности между нами не было, но в последнее время я находил ее странной, взвинченной, встревоженной. Мне хотелось сделать хоть что-то полезное, пока я час за часом лежал в темной спальне. У меня в голове крутились имена. Три фальшивые аккаунта, с которых кто-то общался с Аннабель. Женева, Линет, Бегонья, Картахарена. Возможно, в одном из них скрывается ключ. Имя, имевшее для Ребекки особое значение и, возможно, как-то связанное с обрядом кельтской тройной смерти. Повешенная веревка, алтарь, вода. Чтобы убить время, я взял телефон, который оставил включенным на случай, если позвонит Герман, и поискал значение имени Ребекка. То, что я обнаружил, показалось мне по крайней мере любопытным. Ребекка было библейским именем, точнее говоря, еврейским. Это слово можно было перевести как «веревка» или «петля». Однако по-гречески оно имело отношение к плодородию, а на арамейском означало «богиню-землю». Так звали жену Исаака, сына Авраама, женившегося на своей собственной сестре Саре. Любопытно найти столь откровенный намек на инцест в такой семье, как Товары. Я поискал другие имена. Сауль, тоже библейское имя, тоже еврейское, означает «желанный», в самую точку для человека, представлявшего собой чистейший соблазн. В поисках древних имен добрался я и до Арасели. Ара означала «камень», расположенный в центре алтаря, на который возносили подношения. Сели происходило от латинского «небеса». Римляне считали Ара Каэлум камнем, позволяющим общаться со сверхъестественным миром. Я вспомнил алтарь Матер в Барбакане, алтарь Нимф в Арае, недалеко от Сан-Адриана. И в какой-то момент уже на рассвете, когда ранний свет пробивался сквозь щели в закрытых ставнях, я вдруг со всей очевидностью увидел то, чего не желал видеть до тех пор. Клон Аннабель Ли, который вышел замуж за Асьера и все время держался рядом в нашей компании, спец в информационных технологиях, без труда взломавший мой телефон, кто-то. У него были веские основания убить Аннабель, когда выяснилось, что та беременна. Возможно, этот неизвестный считал, что отцом был Асьер. И длинные черные волосы на куртках Хоты и Аннабель. Она была с обоими незадолго до их смерти. Я был почти уверен, я знал, что ДНК подтвердит мою теорию. Я вспомнил, что говорил мне Матусалем в склепе Нового Собора, пересказывая историю названия компании Циска. Допустим, мы не знаем слова целиком, но одной его части достаточно, чтобы иметь собственное значение. Сколько раз я называл Арасели Ара, не думая о связи ее имени с жертвенниками Матер. Не могла ли наша неуловимая Ребекка скрываться за личностью Арасели?